Глава 19. Возвращение в Академию. Забравшись на бархан, Даркан пристально вглядывался в пустыню. Мне же этот песок и палящее солнце больше бы никогда не видеть. Смотреть на бесконечный унылый пейзаж, на мертвые земли без малейшего вкрапления зеленого. Не хотелось. Как можно здесь жить? Насколько нужно отчаяться, чтобы добровольно сделать себя узником такого места? Почему она здесь живет? Потому что это место не просто так называется Долиной Успокоения. Со временем дары богов здесь утрачивают свою силу. Она решила таким образом избавиться от мучивших ее голосов. Сразу хочу предупредить, что это не выход. И многозначительно посмотрел на меня. Я этого не знала, и я не хочу здесь жить, так жить. Вот и отлично. «Потому что нам вон туда», — указал профессор на соседний бархан. Мы взобрались на его вершину, и, сделав несколько движений руками, арк открыл портал без всяких вспомогательных арок. Мне не очень хотелось снова в нем застрять, и я с сомнением посмотрела на белесую пелену меньшего размера, чем та, через которую мы проходили в прошлый раз. «Почему ты не открыл портал сюда, а мы прошли через стационарный?» Я пыталась оттянуть время и набраться храбрости. Удивительно, но профессор вновь ответил. Кто бы мог подумать, раньше из него было не вытянуть ни словечко, только и слышала все потом, позже. Оказалось, что он не желал истощать свой резерв до предела, так как силы могли понадобиться здесь, в пустыне. И если я сейчас не потороплюсь, то портал схлопнется, а открыть его снова удастся еще не скоро. Таких объяснений мне полностью хватило. Оставаться в этом забытом богами месте я была не намерена, и сдаваться как Эйталит тоже. Мы вышли из Белого Марева посреди дороги, рядом с домом, в котором мы и переместились в пустыню. Нас встретило утреннее небо, затянутое серыми тучами. Порывистый холодный ветер ударил в лицо. Арк предложил подождать в здании, пока он свяжется с кучером, и тот не приедет. В знакомой пустой комнате с несколькими стульями и столом не было посетителей. Я присела на стул. Все, что произошло, никак не помогло, только все усложнило. Арк пострадал, неизвестно от чего и кого. Кто же желал его или моей смерти? Эйталит оказалась совершенно отчаявшейся женщиной, не смогла разобраться со своим даром и просто сбежала. Для чего боги наделяют дарами, которыми мы не можем управлять. Возможно, спятившая Эйта права, и это проклятие. От всех этих рассуждений, не приводящих ни к чему, кружилась голова. Меня стало знобить. Не мудрено из знойной пустыни сразу переместиться в осенний холод Интарии. «Анна, пойдем, карета готова», — сообщил Арк. Расслабившись на мягком сиденье экипажа, я прикрыла глаза. Мысли не покидали меня, и я начинала злиться, в душе нарастал гнев. Только одно желание и осталось — сдаваться я не хочу, не буду, не желаю проживать свою жизнь так же, как Эйталит, без людей и без друзей. Да, плюс в том, что голоса со временем пропадут, но жизнь станет еще более невыносимой. Немного договорившись сама с собой, я незаметно провалилась в дрему. Карета ехала размеренно, спокойно покачиваясь. Арк тоже молчал. Наверное, устал. Портал открывать непросто, а он, к тому же, потерял много крови. В какой-то момент меня стало знобить сильнее. Кажется, начался жар. Я поежилась, выплывая из полусна. Подумала о том, что в поясной сумке есть травы от простуды, но их нужно заливать кипятком. Сейчас в них нет смысла. Приеду в академию, тогда и приготовлю. Я сменила ставшее неудобным положение на сиденье, поправила грязный подол платья. Арк сидел напротив, смотрел в окно и хмурился. «Я долго спала», — отодвинула шторку. «За окном все те же тучи. Где мы ехали, было непонятно, но море еще не появилось». «Чуть больше часа. Как ты себя чувствуешь?» С подозрением посмотрел на меня Арк. «Немного знобит», — не стала скрывать я. Даркан щелкнул пальцами, и в карете разлился приятный приглушенный свет. Профессор достал из откуда-то взявшегося пакета несколько свертков и бутылку с оранжевой жидкостью. «Возьми», — протянул мне. «Поешь. Еще несколько часов до академии». Отказываться было бы неразумно. Я отпила несколько глотков персикового сока, и в голове появились они. «Всемилостливая богиня, помоги!» — шептал детский голосок. Я притихла, прислушиваясь к себе, надеясь, что мне показалось. Но следом возникли эмоции, совершенно не мои. Отчаяние и желание помочь. Словно ребенок метался между правильно и нельзя. Меня затрясло, бутылка выпала из рук, сок залил пол кареты. «Что случилось? Тебе плохо?» — взволновался некромант. Я застыла, не сумев ответить. Думала, что заболела, что это смена климата, стресс и, как следствие, озноб. Совсем забыла о своих мучителях. Гнев и злоба на мир — это не мои ощущения, не мои мысли. Злорадство, помноженное на жгучее нетерпение, распространялось в груди. Это не мое, не мое. «Умри!» — скрипящий скользкий голос тому подтверждение. «Анна!» — окликнул Арк. Я подняла на него глаза, полные слез. Профессор все понял и взял меня за руки. «Послушай, такое возможно». Он тщательно подбирал слова. «Нервы и переутомление могли нарушить установленный блок. Тебе нужно успокоиться». «Я не могу», — всхлипнула я. «Не хочу их слышать. Прошу, убери их», — умоляюще смотрела на Даркана. Паника овладевала мною все сильнее. Арк медлил, значит, откажет, не станет. Скажет нельзя. Дрожа, я схватилась за голову, вырвав свои руки из его теплых. О, боги, что делать? Долго я не вытерплю. Хорошему привыкаешь быстро. Вот я и забыла, каково это — жить не только своими мыслями, но и чужими чувствами и стенаниями. Страх и безысходность накрывали волнами, убивая надежду, еще теплящуюся во мне до этого момента. «Иди сюда», — потянул меня Арк и усадил к себе на колени, а я не стала противиться. «Слушай, я не могу сделать блок еще раз, ты это знаешь?» «Знаю, но не могу согласиться, хотя и понимаю». Арк провел пальцами по моей щеке, спустился к плечу, прошелся по спине. Приятные прикосновения немного отвлекали. «Один мой знакомый однажды сказал, когда отчаяние тебя настигает, его можно побороть. Необходимо подумать о том, чего бы тебе хотелось больше всего. Отвлечь себя от завладевающей безысходности, от того, что гнетет. Просто необходимо осознать, что дорого и важно. Зацепиться мыслями за тот уголок счастья, в котором чувствуешь спокойствие и умиротворение. Вспомнить тех, с кем по-настоящему хорошо. Возможно, это место, куда хочется вернуться, или непременно побывать там. Попробуй, вспомни, где ты ощущала себя нужной, важной, где были светлые моменты жизни, с которыми ты бы не хотела расставаться». Ладонь Даркана скользила по моей спине. Я прислушивалась к его голосу и не заметила, как положила голову ему на плечо. Профессор продолжал говорить, рассказывал, как сам справлялся после того, как погибла его мать. Ее потеря оказалась настоящей трагедией и, наряду с открывшимся даром некроманта, выбила его из колеи. Терять близкого человека — это ужасно. Я задумалась над его словами. Стала перебирать хорошие моменты из своей жизни, пытаясь отстраниться от нарастающего шума в голове. Вспомнился дом, родители. Отец, он всегда был добр. Матушка и Матильда, да, я их люблю, но не сказала бы, что это помогает. Дом все же больше ассоциировался с постоянным поиском избавления от голосов, с белыми стенами и серым камином. Ярким впечатлением стала в моей жизни академия. Да, безусловно. У меня появились друзья, готовые помогать, просто так. Потому что они хорошие люди, независтливые, без надуманных идей. Клементия с веселым нравом, близнецы-оборотни, даже красавица-баронесса. Жизнь стала интересной, насыщенной. Знакомство с Мараном и его сестрой, открытие моего дара... Нет, не думать, не надо о нем думать. Ну вот, воспоминания приятно прервались. Попробую снова. Примерка костюма, изобретенного парнями. Как они заставляли меня его испытывать. Нет, не то, не помогает. Друзья у меня отличные, но и они не могут полностью завладеть моими мыслями. «Штырева пропасть!» — разозлилась я. «Ты снова ругаешься? Видимо, стало немного легче», — улыбнулся Даркан. Я приподняла голову с его плеча и посмотрела ему в глаза. Полоска шрама над веком, темные распущенные волосы, некромант, профессор, Арк. Он мягко водил рукой по моему плечу, спускался к запястью и возвращался обратно. У меня в памяти всплыл образ. Я пробираюсь в лабораторию, чтобы сделать зелье, а на выходе сталкиваюсь с ним. Я в облегающем, как вторая кожа, костюме. Помню, удивленный мужской взгляд скользил по всем моим изгибам. Картинка сменилась, и вот я у его двери в ванную комнату. Он обнажен, пена стекает по телу, открывая подтянутую фигуру, кожу, покрытую шрамами. Мои щеки вспыхнули от стыда. Сколько раз он мне помогал. Взялся за меня и мои проблемы. Отыскал схожую со мной одаренную. Отправился в пустыню. Кроме этого, он спас мне жизнь. Вытащил из пасти забвения после зелья Климы. Не рассказал о моей неосмотрительности родителям. Стал помогать. Иногда меня злило, что он не делился со мной своими предположениями. Действовал сам. Но, похоже, не хотел обнадеживать прежде времени. Переживал. Не знаю, в какой момент это произошло, но я потянулась к профессору, прикоснулась губами к его губам, слегка обветренным и теплым. Провела ладонью по свежей щетине на его лице. Мое плечо сжали и сжимали все сильнее, и в следующий миг притянули к себе тесно, близко, так необходимо. Сердце застучало в ускоренном ритме. Я перестала видеть все вокруг, перестала слышать. Все страхи разума выветрились. Остались только мои ощущения. Крепкие, надежные объятия. Поцелуй, неловкий, трепетный вначале, с каждой секундой становился все более страстным. Нежные, одновременно жгучие движения руки Даркана. Скольжение к талии, к бедрам, обратно к плечам. Легкий, чувственный и совсем неопытный мой поцелуй превратился в накал желания и чувств к этому мужчине. Я растворилась в ласках, тонула в шумных водах Белого моря и вновь выныривала за глотком воздуха. Арк прервал поцелуй, запустил пальцы в мои растрепавшиеся волосы. «Анна!» — позвал он. Я не могла ответить. Дрожала, дыша ему в шею, вдыхала аромат миндаля, смешанный запахом песка, крови и солнца. «Анна! Я прошу тебя об одном. Не бойся, мы совсем справимся. Ты веришь мне?» Я кивнула, прижимаясь к нему теснее. «Хорошо». С облегчением выдохнул Дар, обнимая меня крепче. Мне действительно стало легче. Совсем немного, но легче. Я все так же слышала голоса, чувствовала их эмоции, но они казались далекими. На первый план вышли мои. Яркие и нужные мне ощущения, отчетливые, правильные и только мои.